Глава 46. Рори. Звон церковных колоколов прорезает тишину, сгустившуюся после откровений Джиневры. Несмотря на то, что я только что услышала о своем отце и Джиневре, об их близости, о ее непостижимом предательстве по отношению к ее сестре, к моему отцу, я не могу не испытывать к ней жалости. В конце концов, мне знакомо это чувство, когда даже твоя кожа тоскует по своей паре, не желая возвращаться к одиночеству. Я опускаю ноги на майоликовые плитки, ощущая подошвами прохладу. Но это еще не конец истории, не так ли? Наконец спрашиваю я Джиневру. Нет, нет, это... Вы забеременели. Это прозвучало резче, чем я хотела. Я, конечно, уже понимала это, но не знала дальнейших подробностей, и мне было трудно сдерживать себя. Моя скорбь по Максу нарастала, перекрывая все остальное. Мой гнев на моего брата и вместе с тем на себя. Теперь у меня появилась новая цель, новый человек, которого я могу винить во всех наших несчастьях – Джиневра. Человек, отправивший меня в это запутанное путешествие, игравший нами, точно пешками, на шахматной доске. «Да», – произносит Джиневра, не встречаясь со мной взглядом. Что было дальше? Я чувствую пальцы Кара на своей ладони, но ее прикосновение обжигает. Я вздрагиваю, убираю руку на колени и могу сказать, даже не оборачиваясь, что Кара больно из-за этого. В прикосновении есть что-то нуждающееся. Я убедилась в этом на примере Джиневры. Я поняла это на примере своей собственной жизни. А прямо сейчас я не могу удовлетворять чужие потребности. Я могу только попытаться удовлетворить собственные, пусть и не полностью. Сейчас мне нужна правда. Джиневра вздыхает, и тень пробегает по ее лицу. Я осознаю, что видела нечто настолько же непостижимое в глазах папы раньше, до его болезни, когда в редких случаях безобидный повод возвращал его в прошлое. Я не видела Анатолия после того, как мы переспали. Я вообще больше никогда его не видела. На следующий день Арсола отправилась на экскурсию. Я осталась с папой. Я знала, что она поедет навестить Анатолия. Разумеется, это ведь был наш последний день в городе. Я волновалась, нет, волновалась, не то слово. Я была в ужасе от того, что моя сестра догадается, что я сделала, что она расскажет нашему отцу, что Анатолий намекнет на секс и прикоснется к Арсоле определенным образом. Однако, вернувшись к ужину, она сияла. Я не осмеливалась ни о чем ее спросить. Только в самолете, глядя на облака, я поинтересовалась, не грустно ли ей расставаться с Анатолием. И она ответила, что да, но мы организуем ему приглашение, и вскоре он присоединится к ней в Риме. Потом моя сестра сказала, «Что-то ты слишком интересуешься Анатолием, Джиневра. Только не говори мне, что увлеклась им». Но она пошутила, предполагаю я. Она же не всерьез это говорила. О, она действительно так думала, но она шутила, зная, что это невзаимно. Поэтому она могла улыбаться по этому поводу. Он не отвечал взаимностью на мои чувства. Джиневра печально качает головой. Это было очевидно. Я киваю. Фразы вертятся у меня на языке, но повисают в воздухе невысказанными. Должно быть, вам было очень трудно от того, что вы притворились своей сестрой, чтобы переспать с ним. Но еще тяжелее, наверное, было расставаться с ним, никогда не иметь возможности попрощаться, помнить его поцелуи и объятия и знать, что эта часть жизни закончилась навсегда. Но я не произношу этого вслух. Наверное, я не слишком великодушна, потому что не могу воспринимать Джиневру просто как запутавшуюся девушку. Она спала с моим отцом, притворяясь женщиной, которую он любил. Я заинтересованная сторона. Однако все же я помню, что чувствовала, когда Нейт разорвал нашу помолвку, как я несколько дней не принимала душ, потому что хотела сохранить его запах на своей коже. Что имел в виду Ансель, когда говорил, что КГБ подслушивает, уточняет Кара. О, Джиневра пожимает плечами. Он был евреем и в некотором роде нарушителем спокойствия. Однажды агенты КГБ обыскали его квартиру в поисках того, что они называли сионистские материалы. Он переоделся шеф-поваром, чтобы подняться в мой номер, потому что не хотел, чтобы его опознали. И они подслушивали. В те годы в гостиничных номерах иностранцев устанавливали жучки. Граждан могли арестовывать за сфабрикованные правонарушения. Может быть, вам кажется, что он перестраховывался, но когда ты видишь, как твоих друзей или семью отправляют в Сибирь, бросают в тюрьму в подвалах Лубянки, что ж, это было не лишним. Джиневра делает паузу. Я часто задавалась вопросом, прошел бы тот день по-другому, если бы он так не беспокоился о том, что нас могут подслушать. Потому что, когда для общения нельзя использовать язык, средством становятся тела. Она опускает голову. Или, может быть, это просто моя попытка оправдаться. Поверь, я не ищу прощения, и уж тем более от тебя, Рори. Я все равно не могу его дать. Я выдавливаю из себя слабую улыбку. Вы обманули моего отца, и я до сих пор не знаю остальной части истории. Когда вы поняли, что беременны? Не прошло и месяца, как я это поняла. Признаки были очевидны. Внезапно меня затошнило от мяса. Вид сырой курицы и ее запах заставили меня броситься к унитазу. Ночью я лежала без сна, чувствуя себя парализованной, хотя, честно говоря, меня это не удивляло. Я заслужила эти мучения, это было моим наказанием за то, что я натворила. Я подумывала о том, чтобы сделать аборт, найти какой-нибудь обходной путь, но каждый раз, когда я об этом думала, это было словно удар. Я любила Анатолия. Для меня все было по-настоящему. Самая настоящая любовь, которую я никогда раньше не испытывала. Хотя наш ребенок появился в результате моего обмана, я не могла не признавать тот факт, что этот ребенок был рожден в любви, моей. А Анатолий... В одном из наших первых разговоров он сказал мне, что мечтает стать отцом. «Как вы сообщили Арсоле?» спрашиваю я, чувствуя тошноту, представляя ее, невероятно испуганную девочку, ненавидя себя за то, что во мне бурлит сочувствие к Джиневре, хотя она сама во всем виновата. Что ж, Джиневра убирает прядь пурпурных волос с лица и заправляет ее за ухо. Арсола поняла, что со мной что-то не так. Полагаю, это была интуиция близнецов. Она спросила, не заболела ли я. Я ответила, что в какой-то степени да. Мы ужинали с отцом. Я приготовила аматричиану. Примечание. Разновидность пасты. Конец примечания. Я знала, что такое невозможно скрыть. Я собиралась родить этого ребенка. Все выплеснулось наружу очень быстро. Я не могла смотреть им в глаза. Я помню их шок, гнев, недоумение. Арсола, должно быть... Арсола молчала. Джиневра с трудом сглотнула. Взорвался отец. Я никогда не видела его таким злым. Он был как Везувий и вдруг начал хвататься за грудь, за левую сторону. Нет, я прикрываю рот рукой, потому что теперь интуитивно понимаю, к чему все идет. Да, просто отвечает Джиневра. Ее плечи расправляются, лицо становится до боли детским. У него случился сердечный приступ, второй. На этот раз серьезнее. Он скончался в больнице пару часов спустя. Отец Джиневры, биологический дедушка Макса. Да, я убила родного отца. Вот как развивалась история. В конце концов, я не могу ее переписать, как-то изменить. Я украла любовь своей сестры, а потом убила отца. Таковы факты. Губы Джиневры сжимаются в мрачную линию, и она с силой опускает кулак на столик из тикового дерева. Точно она диктатор прошлых веков, выносящий себе обвинительный приговор. С таким же успехом я могла бы покончить с собой. После смерти отца я никогда не чувствовала, что вообще заслуживаю существования. Шеф-повар зовет нас на обед. Присоединяется и Нейт, который спрашивает, что случилось. В его глазах мелькает беспокойство. Кара отводит его к краю террасы у бассейна. Я догадываюсь, что она вводит его в курс дела, но у меня нет сил подойти и вмешаться. Вместо этого я безучастно наблюдаю наше застолье. Я не могу заставить себя есть и с горечью отмечаю, что Джиневра ест почти с аппетитом. Бронзино на гриле, паста аль-помодоро, неаполитанская баба на десерт. И, как всегда, Джиневра запивает просекко водой. Я успеваю дважды наполнить ее бокал, прежде чем сбиваюсь со счета. Я смотрю, как все едят, как вилки подносятся ко рту и снова опускаются. Смотрю на бирюзовое совершенство дня, которое доблестно пытается вырвать меня из круговерти моих мыслей. Наконец я говорю. «Вы не закончили рассказ. Вы отдали малыша Макса моему отцу? Вот так просто?» «Ох!» Джиневра откладывает вилку, что-то дожевывая. Смотреть, как она это делает, противно. Рыбный сок на губах, хлопья панировки на зубах. Затем Джиневра вздыхает так эмоционально, будто в этом вздохе заключены страдания целых миров. «Не просто так. По правде говоря, я была очень поглощена своим горем, оплакивая отца. Я отчаянно хотела отдать ребенка своей сестре. Возможно, даже это было эгоистично. Я хотела как-то загладить свою вину перед ней. Был ли другой способ, кроме как отдать ей собственного ребенка? Я хотела, чтобы ее планы осуществились. Хотела, чтобы у них с Анатолием была жизнь, о которой они мечтали. Я предложила не менять планы, чтобы он приехал в Италию, чтобы они растили ребенка как своего. Но Арсола и слышать об этом не хотела. После того, как она узнала, что я забеременела, она сказала, что больше не может представить свою жизнь с Анатолием, что я все испортила, запятнала, уничтожила. И, конечно, я поняла или попыталась понять. Во время моей беременности Анатолий получил приглашение и попытался покинуть Советский Союз. Ему было отказано, но он поднял такой шум, что в конце концов ему удалось вырваться. К тому времени он уже знал, что произошло в номере отеля «Метрополь» и какую большую ошибку он совершил, приняв одну сестру за другую. Арсола рассказала ему обо всем. Мне было очень стыдно. Но мое горе из-за смерти отца затмило все это. Арсола сказала, что Анатолий хочет, чтобы ребенок рос с ним, в Америке. А я в тот момент была в полном оцепенении. И, конечно, согласилась. Когда я родила его, то даже не взяла на руки, не смогла. Боялась, что если обниму его, то никогда не отпущу. Вместо этого я передала его Арсоле, и она увезла его в Америку. Я тупо киваю. «Макс». «Да, его назвал твой отец. Он был...» «Есть», — перебиваю я. Джиневра кивает. «Не его болезнь заставляет меня говорить о нем в прошедшем времени. Для меня он давно остался в прошлом». Я открываю рот, собираясь сказать, что нашла все вырезки, все фотографии. Очевидно, что папа не присутствовал в ее жизни физически, однако общался с ней все эти годы. Но тут Джиневра говорит. Он поддерживал связь с Арсолой, присылал ей фотографии, которыми она делилась со мной. Джиневра грустно улыбается. «Она любила Анселя, понимаешь? Он был любовью всей ее жизни. Я всегда думала, что она совершила ошибку, не уехав к нему, что не захотела воспитывать Макса как своего. И вместе с тем понимаю, что ей трудно было это сделать. Мы лишь наслаждались фотографиями, памятными моментами. Вы ведь присылали нам деньги, не так ли? Это вырывается у меня неожиданно для меня самой. Внезапно передо мной вырисовывается картина. Более ясная картина моего детства, которую, оглядываясь назад, я, оказывается, понимала не до конца. Когда приходили предупреждения о просроченных счетах, я ужасно волновалась, что нас выселят, что нам придется жить в приюте для бездомных или питаться мясными консервами. Но потом каким-то образом все улаживалось, и папа даже баловал нас, как будто у него внезапно появлялись деньги. А я-то наивно полагала, что это деньги, которые я заработала, присматривая за чужими детьми и которые вкладывала в конверты со счетами, помогали нам преодолевать трудные времена. Джиневра краснеет. «Я действительно отправляла деньги Анселю. Мне это было в радость. Я считала это своей обязанностью. Арсола согласилась быть нашим посредником. Я всегда считала, что с ее стороны великодушно позволить мне остаться в ее жизни. Если бы мы поменялись ролями, я не уверена, что проявила бы такую же щедрость. И со стороны Анселя было очень любезно, необычайно любезно, позволить мне хотя бы так участвовать в жизни Макса и твоей, Рори. Позволить мне каким-то образом обеспечивать вас. Несмотря на то, что он всегда ясно давал понять, что не собирался получать подачки. Он много работал. Очень много. Пока у него не обострилась болезнь Альцгеймера, он все еще работал в две смены раз в неделю. Эмоции переполняют меня. Я еще кое-чего не понимаю. Последние несколько дней я думала, что, возможно, моя мать, вы или Арсола, так... «Кто твоя мать?» «Да», — вздыхает Джиневра. «Я почувствовала себя ужасно, когда спросила тебя о твоем удочерении и поняла, что ты не знаешь. Мне никогда не приходило в голову, что Ансель не поделился этим с тобой, хотя от Арсолы я знала, что он не сказал Максу правды обо мне. Да и зачем ему это?» Последнюю часть она произносит громко. Если бы ее слова были предметом, это были бы ножи, которые она направила прямо себе в сердце. Зачем ему было рассказывать Максу горькую правду о том, что его мать все еще жива и хотела, но не могла быть с ним? Что женщина, которая должна была стать его матерью, моя сестра, была лишена такой возможности? Зачем рассказывать такую ужасную историю ребенку? Нет, есть смысл в том, что твой отец придумал Сандру Левенштейн. И теперь мне понятно, почему он продолжил эту историю с тобой, Рори. Я сожалею, что разрушила ее. Итак, моя мать, моя биологическая мать, кто она? Как я тебе уже говорила, думаю, что это была женщина из закусочной твоего отца. Девочка-подросток. Я смутно припоминаю, что слышала об этом от Арсолы. Девушка, которая не была готова к тому, чтобы завести ребенка. Думаю, твой отец был для нее чем-то вроде наставника. Нет, я имею в виду, он не... С девочкой-подростком? Твой отец? Джиневра хмурится. Перестань, Рори. Ты же знаешь, он бы не стал. Знаю, шепчу я. Я уверена в том, что Ансель не является твоим родным отцом. Джиневра, должно быть, заметила печаль, отразившуюся на моем лице. Мне жаль, что приходится сообщать тебе об этом. Нет. Я пытаюсь отмахнуться. Не то чтобы я хотела, чтобы у папы был жуткий роман с официанткой-подростком, но подтверждение того, что на самом деле он мне не отец, по крайней мере не биологический, причиняет боль. Я погружаюсь в свои воспоминания, представляю всех этих милых официанток, которые нарезают мне дополнительные ломтики халвы. Одна из них моя мать. Возможно, она жива. Возможно, даже все еще в Мичигане. Я прячу эту информацию обратно вглубь себя. Я не могу сейчас об этом размышлять. Думаю, это все проясняет. Я смотрю на пасту перед собой, не в силах понять, как можно отправить ее в рот. «Все проясняет невероятным образом», — говорит Каро. «Невероятным образом, да. Только у меня есть еще один вопрос, Джиневра. Все, что угодно, дорогая. Почему я? Я все еще не понимаю. Я не ваша дочь. Почему вы с Арсолой вообще обо мне заботились? Почему папа присылал вам мои фотографии? И эта поездка на шикарном поезде. Теперь ясно, что вы хотели познакомиться с Максом. Хотели познакомить его со своей сестрой. Хотели спасти его компанию от якобы нечестной кары. Но зачем было вовлекать меня? И зачем приглашать Нейта? Я говорю это так быстро, что не успеваю вспомнить, что он сидит здесь. Прости, Нейт. Все в порядке. Он машет рукой. Ты заслуживаешь ответов на все вопросы. Я сам заинтригован. Я киваю. Я даже понимаю, для чего приглашать Кара, чтобы она исправила что-то в ситуации с Гипаил. Джиневра откашливается и откладывает вилку. Но Нейт, очевидно, приглашен ради меня. Это значит, что я вам не безразлична, что... Что я хотела, чтобы у тебя было идеальное путешествие. Я понимала, что Нейт мечтает тебя вернуть, и я не хотела, чтобы ты упустила свой шанс на любовь. Когда ты молода и красива, то думаешь, что ты можешь вновь обрести ее. Но я это видела на примере своей сестры. Этого больше не случилось. Она оплакивала потерю Анселя всю свою жизнь. О, конечно, мужчины крутились вокруг нее, угощали ее вином, покупали красивые сумки и драгоценности, но она не любила ни одного из них. Я не хотела, чтобы ты потеряла свою великую любовь. И я хотела, чтобы Арсола, наконец, познакомилась с тобой. Я знала, что это будет много значить для нее. Полагаю, что всю свою жизнь я пыталась загладить свою вину перед сестрой. Не то чтобы я надеюсь, что когда-нибудь смогу это сделать, но я не могу перестать пытаться. Но почему? Я все еще не понимаю. Почему я вообще не безразлична вам с Арсолой? О, Джиневра замолкает. Она пристально смотрит прямо на меня таким нежным, любящим взглядом, который пронзает меня насквозь. Я смущена, стыжусь возникшего у меня ощущения, что именно таким бывает взгляд матери, который я никогда не знала, никогда не чувствовала, что даже давным-давно, расставшись с детством, я все еще хочу ощутить его на себе. О, я удивлена, хотя нет, тебе и вправду это может быть непонятно. Я думала, что это так очевидно. Я думала о тебе, как о своей дочери с тех пор, как Ансель удочерил тебя. Арсола тоже. Мы любим тебя так же сильно, лицо Джиневры сморщивается, так же сильно, как и Макса. Я не уверена, то ли из-за того, что я любила Анселя, то ли из-за того, что я любила Макса, но я полюбила и тебя. Я уже не помню, было ли это мгновенно, как только я узнала о тебе, или же потребовалось немного времени, чтобы это чувство выросло. Все, что я знаю, я люблю тебя уже очень давно, как и Арсола. Когда я планировала эту поездку для всех вас, я думала, что будет идеально завершить ее в Позитано, где живет моя сестра. Из-за меня у нее была трудная жизнь. О, конечно, я старалась ее украсить, в том числе и материально, как только добилась успеха в своей писательской деятельности. Я приобрела сестре виллу в Позитано, где она всегда мечтала жить. Я покупаю ей одежду, сумки, все, что она пожелает. Как вы понимаете, это не компенсирует того, что я сделала. Но я все равно пытаюсь. Пока Ансель был здоров, он решил не рассказывать Максу правду о его происхождении, о том, что я его мать. Он был прав, не упоминая о далекой матери, которая не могла реально присутствовать в жизни Макса. Но когда у него диагностировали болезнь Альцгеймера, я подумала, что сейчас самое подходящее время сказать Максу правду, познакомить вас обоих с Арсолой, любовью всей жизни вашего отца. И я знала, что сердце Арсолы воспарит при виде детей. Джиневра издает хриплый стон. Я перевариваю все это, молча глядя перед собой. Да, именно таков был мой план. Мой ужасный гребаный план. Я никогда раньше не слышала, чтобы она ругалась. Я тупо наблюдаю, как ее переполняет гнев, направленный исключительно на нее саму. Ну, вот и все. Я сожалею о многом в своей жизни. Теперь тебе это известно, Рори. Но я буду честна. Я никогда не пожалею, что наблюдала за тобой издалека. Я никогда не пожалею, что думала о тебе как о собственном ребенке. И я никогда не пожалею о том, что полюбила тебя. Джиневра замолкает, и ее лицо внезапно смягчается, как будто ее признание изгнало что-то нечистое. «Я никогда не перестану любить тебя, Рори, даже если ты больше никогда не захочешь меня видеть или разговаривать со мной. Вот и вся история, моя дорогая».